Глава 28. «Вы понимаете, Анжелика?» «Да, Андре», — ответила она, не сводя глаз с шелкового свертка. Ее спасение лежало у него на столе. Они разговаривали в полголоса, хотя дверь в кабинет была закрыта от посторонних ушей. Его часы пробили 10 раз. Он с сомнением посмотрел на нее. «Мама-сан сказала мне, что было бы лучше, если бы ваша горничная осталась с вами». «Это невозможно, Андре. Нельзя доверять Асо или еще кому-то. Разве вы не объяснили ей этого?» «Да, но она так сказала». С другой стороны коридора до них доносились приглушенные голоса и смех мужчин за обеденным столом, который она только что покинула. Сэр Атар, Вервен, Дмитрий и несколько французских офицеров, сказав, что устала и хочет лечь пораньше. Направляясь в свои комнаты, она по предварительной договоренности случайно увидела Андре в его кабинете. «Нам нужно проверить, все ли тут на месте?» Он не сделал никакой попытки развязать сверток. Вместо этого он нервно теребил шелковый кончик. «Если Асо не будет, чтобы помочь, кто? Кто уберет бутылочки и травы? Вы же не можете оставить их на столе. И кто приберет за вами?» На мгновение в голове у нее все перепуталось, потому что она, какая глупость, не подумала заранее, как справиться с этой проблемой. «Мне не понадобится помощь, не будет ничего, кроме бутылочек и трав и полотенец. Я не могу доверять Асо. Это же очевидно, что я не могу доверять ей вообще никому, только вам. Помощь мне не понадобится!» Ее нетерпение приступить к лечению и навсегда покончить с этим перекрывало все тревоги и опасения, роившиеся вокруг нее. «Не тревожьтесь! Я запру дверь на задвижку и скажу ей, что встану поздно, и чтобы она меня не беспокоила. Это ведь должно кончиться через несколько часов к рассвету, да?» «С Божьей помощью, да», — так мне сказала мама-сан. «Я все же думаю, что вам следует рискнуть и оставить Асо». «У вас словно разум помутился, да? Определенно. Вы единственный, кому я могу доверять. Рано утром постучите ко мне вот так». Она стукнула по столу 3 раза, потом еще 1. «Я открою только вам». Она нетерпеливо развязала шелк. Внутри оказались 2 бутылочки с пробками и пакет трав. «Я выпью 1 бутылочку прямо сейчас, а потом...» «Мон Дье, нет!» — сказал он и усталым жестом остановил ее. Нервы у него были на пределе, как и у нее. «Вы должны сделать все в правильном порядке, Анжелика. Сначала вам нужно положить травы настаиваться в горшочек с горячей водой, который вы приготовили. После этого выпейте 1 бутылочку. Выпейте залпом и не пугайтесь, если у питья окажется противный вкус. Запейте его зеленым чаем с медом или заешьте конфетой». «У меня есть несколько швейцарских шоколадок, которыми меня угостил месье Эрлихер. Они подойдут?» «Да, конечно». Он достал носовой платок и вытер им вспотевшие руки. Его воображение рисовало ему яркие картины, одна ужаснее другой. «Когда настой будет чуть теплым, скажем, через 30 минут, выпейте по глоточку половину, вкус у него тоже будет неприятным, потом расслабьтесь и ждите. Ложитесь спать. Наступит какая-нибудь реакция? Почувствую ли я сразу что-нибудь?» «Нет. Я уже говорил вам, нет. Мама Сан сказала, что, как правило, ничего не происходит в течение нескольких часов. Это должно быть похоже на сильную колику в животе. Чем больше он говорил об этом, тем меньше ему нравилось, что он оказался замешанным в это дело. А вдруг что-то пойдет не так? Mon Dieu! Надеюсь, второго раза не потребуется, — подумал он, чувствуя тошноту, и постарался выбросить из головы все плохое и избавиться от смущения и говорить сухо и беспристрастно, как врач. «Это должно быть похоже на колику в животе», — сказал он, потея еще больше. «Это начало, Анжелика, колика. Я повторю еще раз. Выпейте первую бутылочку. Потом, по глотку, выпейте половину настоя. Половину! Помните, вы должны все сделать в правильной последовательности. Расслабьтесь и постарайтесь уснуть. Чем спокойнее вы будете, тем легче все пройдет. Когда колики начнутся, залпом проглотите содержимое последней бутылочки. Съешьте меду или шоколадку, затем выпейте остаток настоя. Пейте маленькими глоточками, не залпом. Колики станут сильнее, и потом... Потом должно начаться. Мама-сан сказала, что это будет похоже на обильные месячные. Поэтому держите наготове полотенце. Он снова отер руки платком. Душно здесь сегодня, не правда ли? Здесь холодно. И вовсе ни к чему так нервничать. Она откупорила одну из бутылочек и понюхала ее. Ее носик сморщился. Хуже, чем парижский уличный туалет в августе. Вы уверены, что запомнили последовательность? Да-да. Не волнуйтесь, я... Стук в дверь заставил их вздрогнуть. Она поспешно схватила бутылочки и пакет с травами и сунула их в свою сумочку. — Войдите, — отозвался Андре. Дверной проем заслонила гигантская фигура доктора Бепкота. — А, Анжелика, слуга сказал мне, что вы здесь. Я просто заскочил в надежде увидеть вас на секунду. — Добрый вечер, Андре. — Добрый вечер, месье. — Ах, доктор, право, я хорошо себя чувствую, — сказала она, вдруг забеспокоившись под его пронизывающим взглядом. — Нет никакой нужды. — Я лишь хотел измерить температуру, послушать пульс и посмотреть, не нужно ли вам успокоительное. Всегда лучше проверить. Она начала протестовать. Но он добавил твердо и доброжелательно, — лучше проверить, Анжелика. Всегда безопаснее проверить. Это займет одну минуту. — Ну что же, тогда пойдемте. Она пожелала Андре спокойной ночи и пошла по коридору к своим комнатам. Асо ждала в ее будуаре. — Асо, — вежливо сказал Бепкот по-кантонски, — пожалуйста, вернитесь, когда я позову вас. — Разумеется, досточтимый доктор. Она послушно вышла. — Я не знала, что вы говорите по-китайски, Джордж, — заметила Анжелика, когда он сел рядом с ней и начал считать частоту ее пульса. — Это был кантонский. У китайцев нет единого языка, Анжелика. Они говорят на сотнях различных языков, хотя форма письма только одна. И все они ее понимают. Любопытно, да? Как глупо рассказывать мне то, что я и так знаю, — нетерпеливо подумала она. Ей хотелось закричать ему, ну быстрее же, ради бога! Словно я никогда не была в Гонконге, словно и Малкольм, и все остальные не говорили мне этого сотни раз, словно я забыла, что ты — причина всех моих несчастий. Я выучился ему, когда жил в Гонконге. Рассеянно продолжал он, щупая ее лоб и держа пальцы на кисти. Он отметил, что пульс учащен, и лоб чуть-чуть влажен от пота. Ничего страшного, если учесть, что ей пришлось пережить. Несколько слов здесь, несколько слов там. Проработал пару лет в главной больнице. Нам бы никак не помешало иметь такое же прекрасное заведение здесь. Кончики его пальцев по-прежнему легко касались ее пульса. Китайские доктора верят, что существует 7 уровней сердцебиения или пульсов. Они утверждают, что могут чувствовать их, нажимая сильнее и сильнее. Это их главный диагностический метод. «А что вам говорят мои 7 сердец?» — спросила она, подчинившись внезапному порыву. Ей нравилась теплота его целительных рук, и, несмотря на свою ненависть, она жалела, что не может довериться ему. Никогда и ни у кого она не встречала таких рук и не испытывала такого замечательного ощущения, которое словно излучалось из них, успокаивая ее. «Я не слышу ничего, кроме отменного здоровья», — ответил он, гадая, «есть ли какая-то доля правды в этой теории 7 пульсов?» За годы, проведенные в Азии, он не раз был свидетелем удивительной проницательности китайских врачей и замечательных исцелений, несмотря на изобилие предрассудков и суеверной чепухи. Этот мир непонятен, но еще более непонятны в нем люди. Он снова заглянул ей в лицо. Его серые глаза смотрели на нее очень прямо и с участием. Но в глубине их плавали тени, и она их заметила. Тогда что же вас тревожит? — спросила она, вдруг испугавшись, что он определил ее подлинное состояние. Он поколебался секунду-другую, потом опустил руку в карман и достал оттуда пакетик из шелковой бумаги. В пакетике лежал ее золотой крестик. — Это ваше, я полагаю. В страшном смятении она уставилась на крест. Губы ее пересохли и не шевельнулись, хотя разум подсказал ей немедленное «нет» и безразличное пожатие плечами, которые в тот же тошнотворный миг были заменены на «я действительно потеряла такой. Вы уверены, что это мой? Где вы нашли его?» Он висел на шее несостоявшегося грабителя. «На шее? Как странно!» — услышала она свой голос, видя себя как бы со стороны, словно она была не она, а кто-то другой, и голос ее был голосом другого человека, заставляя себя сохранять спокойствие, хотя ей хотелось кричать во всю силу легких, потому что она поняла, что снова оказалась в тисках, пока ее мозг лихорадочно подыскивал приемлемое объяснение. — У него на шее? — Да. Я снял его с тела. Не придал ему никакого значения в тот момент, кроме того, что этот человек оказался обращенным католиком. Потом, совершенно случайно, я увидел надпись. Она едва заметна. Короткий нервный смешок. Зрение у меня поострее, чем у Хоуга. Анжелике от мамы, 1844. Ее губы произнесли. Бедная мама. Она умерла, родив моего брата, всего 4 года спустя. Она видела, как ее пальцы берут распятие и подносят к глазам. Как она, щурясь, рассматривает его в свете масляной лампы, не в состоянии отчетливо разобрать написанное, проклиная эту надпись. Потом инстинкт подтолкнул ее, и она сказала, словно бросилась головой в омут, «Я потеряла его или думала, что потеряла на Токайдо, может быть, в Канагаве, в ту ночь, когда приехала к Малкольму, помните?» «О да, тяжелая ночь, очень тяжелая, и день тоже тяжелый». Бэбкот поднялся нерешительно. Я подумал, что следует вернуть его вам. Да-да. Благодарю вас. Я рада, что он нашелся. Так рада. Но, пожалуйста, присядьте. Не уходите еще, — сказала она, хотя очень хотела, чтобы он ушел. Кто он был, этот человек? И как он мог найти его? И где? Этого мы никогда не узнаем. Теперь уже нет. Бэбкот посмотрел на нее. Малкольм говорил вам, что, по нашему мнению, он был одним из тех дьяволов-убийц Стоккайдо. Хотя ни он, ни Филипп не могли утверждать этого наверняка. Несмотря на весь ужас, который она испытывала, корчась в этой новой ловушке, она почувствовала необоримый порыв расхохотаться в истерике и заявить: «Он не был дьяволом! Только не со мной, только не в первый раз. Он оставил мне жизнь в тот первый раз и перестал быть дьяволом, когда я изменила его. Он не убил меня. Хотя я знаю, что он собирался это сделать. Я знаю, что собирался как раз перед тем, как я заставила его уйти. Дьявол? Нет. Но и в этом случае он заслуживал смерти. Он должен был умереть. Мон Дио. Я даже все еще не знаю его имени. Я была в таком смятении, что забыла спросить. Должно быть, я схожу с ума, если начинаю думать о таких вещах. — Как его звали? — Никто не знает. — Пока. Король Сацумы мог бы назвать его имя сейчас, когда он мертв, но оно, вероятнее всего, будет вымышленным. Все не такие лжецы. Нет, это не совсем так, просто то, что мы называем ложью, для них, похоже, является нормой жизни. Вероятно, он нашел этот крест в Канагаве. Вы не помните точно, когда вы его хватились? Нет, не помню. Это случилось, когда я уже вернулась сюда. Вновь она перехватила его пытливый, вопрошающий взгляд, и в голове у нее заметался крик. Сказал ему мой пульс или пульсы о моем действительном состоянии? Он нашелся. Хорошо, слава Богу. Даже не знаю, как мне вас благодарить. Но почему он носил его? Почему не продал? Вот чего я не могу понять. Я согласен, это очень странно. Молчание нарастало. «А что думает доктор Хоук?» Бэбкот посмотрел на нее, но она не смогла прочесть в его глазах, что он думал на самом деле. «Я у него не спрашивал», — ответил он. «Не обсуждал этого ни с ним, ни с Малкольмом». Он опять заглянул ей в лицо, и серый цвет его глаз словно стал глубже. Хоук — человек с Труана. И он... его чашку с рисом держит в своих руках Тесс Труан. Сам не знаю почему, но я подумал, что мне сначала следует поговорить с вами. Опять молчание. Она отвернулась, не доверяя себе. И очень хотелось по-настоящему положиться на него. Хотелось довериться кому-то, кроме Андре. То, что он все знал, уже само по себе было достаточно плохо. Но она была больше, чем уверена, что это невозможно. Она должна держаться своего плана. Она была одна. Она должна спасать себя в одиночку. «Может быть», — произнесла она. «Нет, конечно же, он должен был найти мой крестик в Канагаве. Должно быть, он увидел меня там и... возможно...» Она замолчала, потом торопливо продолжила, уводя его за собой, придумывая на ходу. «Возможно, он сохранил его как память обо мне, чтобы... Я, право, не знаю, чтобы что...» чтобы причинить вам вред, моя дорогая. Это очевидно. Неловко произнес он, чтобы овладеть вами, любой ценой убить вас. Извините, но это должно быть и есть правда. Сначала я, как и все остальные, подумал, что он всего-навсего обыкновенный бандит или ронин, как здесь говорят. Но ваше распятие изменило все это. Как только я обнаружил, что оно принадлежит вам, должно быть, все произошло, как вы говорите. Он увидел вас на Токайдо. Они оба последовали за Малкольмом и Филиппом в Канагаву с целью расправиться с ними, вероятно, чтобы те не могли их опознать. Потом он снова увидел вас, нашел крест и оставил у себя, потому что он был ваш. Последовал за вами сюда и попытался вломиться к вам, чтобы еще раз, прошу прощения, овладеть вами, чего бы ему это ни стоило. Не забывайте, что подобному человеку было бы легко потерять голову от такой особы, как вы, и стать одержимым. То, как он сказал это, яснее ясного показало ей, что он тоже во власти ее чар. Хорошо. Хорошо и то, что он понял правду, подумала она, едва не теряя сознание от пьянящего чувства, что еще одна опасность успешно преодолена. Мысли ее вернулись к маленьким бутылочкам и завтрашнему дню, который принесет ей очищение, и тогда для нее начнется новая жизнь, и будущее ее будет чудесно. «Японцы — любопытный народ», — говорил он между тем. Не похожий на нас, но не похожий прежде всего в главном. Они не боятся смерти. Иногда кажется, что они ищут ее. Вам повезло, очень повезло, что вы остались живой и невредимой. Ну, мне пора. Да, и спасибо, спасибо вам. Она схватила его руку и прижала ее к щеке. Вы скажете Малкольму и доктору Хоугу, тогда об этом можно будет больше не вспоминать. Малкольма я оставлю вам. На секунду он задумался, не попросить ли ее помочь им справиться с его пристрастием к опиуму, но решил, что время пока терпит, да и в любом случае это была его забота, а не ее. Бедная Анжелика, у нее и так проблем хватает. Что же до Хоуга? Какое до этого дело ему или всем кумушкам и длинным языкам и окогамы? Это их не касается, как и меня, а? Он увидел ее чистые глаза, которые улыбались ему с сияющего лица, прозрачную кожу. Все ее существо излучало молодость и здоровье вместе с магнетической, неосознанной чувственностью, которая постоянно окружала ее и которая, вопреки всем его медицинским прогнозам, стала еще сильнее. «Поразительно», — подумал он, до глубины души удивленный ее способностью так быстро восстанавливать физические и душевные силы. Мне остается только жалеть, что я не знаю ее секрета. Не знаю, почему некоторые люди словно расцветают под ударами судьбы, которые сломили бы большинство других. Внезапно доктор в нем умер на время. Я не могу винить этого ронина или Малкольма, или любого, кто сходит по ней с ума. Я тоже хочу ее. «Любопытная вышла история с вашим крестом», — сдавленно произнес он, стыдясь своих мыслей. «Но, с другой стороны, вся жизнь — это лишь собрание любопытных совпадений. Не правда ли?» «Спокойной ночи, моя дорогая. Спите сладко». Внезапная резь в животе когтями выдрала ее из уродливого сна, наполненного плавучими тюрьмами и ревущими демонами с глазами на выкоте. Все женщины с раздувшимися от беременности животами, мужчины с рогами, они хватают и тащат ее прочь от Теструан, которая стояла над Малкольмом на страже, подобно злобной упырице. Вторая колика последовала быстро и окончательно пробудила ее к реальности и к тому, что происходит. Облегчение от того, что боли начались, стерло в ее памяти долгие часы гнетущей тревоги. Ибо ей казалось, что прошла вечность, прежде чем она смогла уснуть. Сейчас часы показывали самое начало пятого. Последний раз она смотрела на них в 2:30. Еще одна колика, сильнее предыдущих, прошла сквозь нее и заставила сосредоточиться на том, что еще нужно было сделать. Дрожащие пальцы открыли вторую бутылочку. Опять она поперхнулась от омерзительного вкуса жидкости и едва не извергла ее обратно, но сумела удержать в себе, взяв в рот ложку меда. Желудок ее, не переставая, крутило от отвращения. Она откинулась на подушку, судорожно дыша широко открытым ртом. Ей казалось, что от живота во все стороны распространяется огонь. Через мгновение из нее хлынул пот. Потом жар прошел, оставив ее обессиленной, промокшей, едва дышащей. Ожидание. Как и прежде, ничего. Одно лишь сладковато-горькое, тошнотворное беспокойство, которое после первых часов изматывающего ожидания перетекло в тревожный сон. Смятение охватило ее. «Матерь Божья, сделай так, чтобы это сработало, молю тебя, сделай так!» — бормотала она сквозь слезы. Она подождала еще. По-прежнему ничего. Минуты шли. Потом, в первый раз такого не было, совершенно иного качества боль вдруг пронзила ее, согнув почти пополам. Еще раз она едва сдержалась, чтобы не застонать. Новый приступ, пока еще терпимо. Она вспомнила про вторую половину настоя, села и поднесла его к губам. Вкус был отвратительный, но не такой отвратительный, как у жидкости в бутылочках. «Слава Богу, это последнее», — пробормотала она и сделала еще глоток. «Потом еще». После каждого глотка она клала в рот кусочек шоколада. Новые колики, более сильные на этот раз, ритм их участился. «Не волнуйся», — подумала она, — «все происходит именно так, как предсказывал Андре». Мышцы живота начали ныть от постоянных сокращений. Еще несколько глотков, еще колики, и потом она проглотила последнюю каплю. Баночка с медом была почти пуста. Съеден последний кусочек шоколада. Но теперь даже шоколад не смог избавить ее от противной горечи во рту. Сквозняк из-под двери в будуар колыхнул пламя в масляной лампе на прикроватном столике, и тени на стенах ожили и затанцевали. Она стоически вытянулась на постели и стала наблюдать за ними, держа с обеими руками за живот, который словно пронзали огненные стрелы. Мышцы напрягались и расслаблялись, с каждым разом становясь все более напряженными, собираясь в узлы под ее пальцами. «Смотри на тени. Думай о хорошем», — прошептала она. «Что ты видишь? Корабли и паруса, крыши Парижа, собачий шиповник. И о, смотри-ка, а вон там гильотина». «Нет, не гильотина, а беседка, увитая розами, Боже! Да ведь это же наш деревенский домик под Версалем, куда мы выезжали весной и летом, когда подрастали. Мой брат и я. Милая мама уже давно скончалась. Отец уехал один, бог знает куда. Тетя и дядя любят нас, но они не могут заменить нашей дорогой. О, мон дье! Охнула она, когда первый из приступов адской боли вспорол ей живот. Потом вскрикнула при следующем спазме и лихорадочно затолкала себе в рот угол простыни, чтобы заглушить вырывавшиеся из нее крики, которые в противном случае согнали бы к ее запертой двери всю миссию. Потом начался озноб. Ледяные колья вонзались в ее внутренности, и опять дикая боль, в 20 раз хуже самых болезненных колик во время месячных. Ее тело выгибалось дугой, руки и ноги судорожно подергивались, когда волны нечеловеческих мук прокатывались от ее лона до головы. — Я сейчас умру! Я сейчас умру! — стонала она. Зубы ее впивались в ткань простыни, заглушая крики, вырывавшиеся с новыми спазмами, которые сменялись ознобом, накатывались и отступали, а потом прекратились. Как-то вдруг. В первый момент она подумала, что действительно умерла. Но вскоре ощущения вернулись к ней. И она увидела, что комната перестала кружиться. Фитиль в лампе едва теплится, но не погас, и услышала тиканье часов. Стрелки показывали 5:40. Она с трудом поднялась с постели, чувствуя себя ужасно. Отражение в ручном зеркале напугало ее. Посеревшее лицо, волосы мокрые от пота, губы обесцвечены лекарством. Она сполоснула рот зеленым чаем, сплюнула в ночную вазу и задвинула ее обратно под кровать. Потом мрачно стянула с себя грязную рубашку, мокрым полотенцем протерла лицо и шею так хорошо, как только смогла, расчесала волосы и снова легла обессиленная, но чувствуя себя лучше после всех этих трудов. Только тогда она заметила красный мазок на своей ночной рубашке, небрежно брошенной на вытертый ковер. Быстрый осмотр подтвердил, что кровь сочится. Она подвязала чистое полотенце между ног и уже на рассвете легла опять, едва не утонув в матрасе от усталости. Тепло разлилось по всем ее членам. Кровь пошла обильнее.